Дорогие радиослушатели, по милости нашего Господа, мы провели достаточно времени, рассматривая четвертый член символа веры, распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенного. В последних беседах мы указали на три изречения Иисуса Христа о своей крестной смерти. Он предсказал о нужде, о свидетельстве и о привлекательности вознесения Его на крест. Четвертый член не только исповедует о страдании и распятии Христа, а также говорит и о его смерти и погребении. Посмотрим на это. Необыкновенно, как Новый Завет и символ веры настаивает с великим, возможным и осторожным подчеркиванием и повторением, что Иисус Христос действительно умер. Иисус, говорит Матфей, возопив громким голосом, испустил дух. Матфея 27:50. Сотник видел последний вздох Иисуса. Марка 15:39. Лука говорит о моменте смерти и после передает о сердце разрывающей печали зрителей. Луки 23 глава 46 по 49 стих. Два ученика, повествование о них в Эммаус, не имели ни малейшего сомнения, что Иисус был распят и умер. Луки 24 глава с 19 по 21 стих. Иоанн идет дальше. Он говорит, как пронзили копьем бок Иисуса, как бы не желая упустить какую деталь из повествования смерти Иисуса на Христе. Иоанна 19 глава 30 и 34 стих. Новозаветные писатели не только повествуют о смерти Иисуса Христа, они также передают в великих подробностях о Его погребении. Они говорят, как Он был положен в гробе, как тело Его было обвито пеленами, с благовониями, как по обыкновению приготовляли тела умерших, как был привален камень к открытому гробу. Матфея 27 глава с 57 по 60 стих, Марка 15 глава 42 по 47 стих и Луки 23 глава с 50 по 55 стих и Иоанна 19 глава с 38 по 42 стих. Эти факты становятся более важными, когда мы сознаем, что они стали основой благой вести под водительством Духа Святого. Еще больше, когда первые проповедники начали провозглашать о Иисусе, они особенно настаивали на Его смерти. «Этого Иисуса, — говорит Петр, — вы взяли и пригвоздили руками безбожных, убили». Деяния 2 глава 23 стих. «Начальника жизни убили». Деяния 3 глава 15 стих. «Праведник был предан и убит», — провозгласил Стефан. Деяния 7 глава 52 стих. «Его убили, повесивши на древе, — сказал Петр, собравшимся в доме Корнилия». Деяния 10 глава, 39 стих. «Иудеи убили Иисуса, — сказал Павел в Антиохии, снявший с древа, положивший его во гроб». Деяния 13 глава, с 28 по 29 стих. «Христос умер и был погребен, — говорит Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе с 3 по 4 стих. Везде в Новом Завете мы встречаем настойчивое заверение о смерти и погребении Иисуса. Почему? Это не случайно. Это не просто изобилует ужасами. Здесь имеется цель и назначение. Нам нужно опять вернуться к ереси, называемой гностицизмом, которая недалеко позади мысли Нового Завета. Гностицизм, как мы уже видели, представляет Вселенную в выражениях полного дуализма, в котором дух и материя борются один против другого. А вселенная, в которой дух совершенно добр, а материя в основном злая. Ясно, в такой вселенной Бог, чистый дух, не может иметь контакта с материей, поэтому не может быть так называемого воплощения. Мысль, что Бог может стать человеком, невозможна. Дальше, если Бог был изолирован от Вселенной и ее жизни, тогда он не мог страдать. Страдание и Бог стали противоположными. Поэтому, если Иисус был в каком-нибудь смысле божественным, ему невозможно было пострадать. Иеремия суммирует это так. Мир не был сотворен первым Богом, но силою далекою и отдаленную от Божества, который над всем, и не знавший Бога, который над всем. Цирентий, учитель гностиков, добавляет, что Иисус не родился от девы, но что он был сыном Иосифа и Марии, рожденный, как все другие люди, и что после крещения сошел на него от силы, которая над всем, Христос в виде голубя. Тогда он проповедовал неизвестного Бога, совершая чудеса, но в конце Христос оставил Иисуса, и что Иисус страдал и воскрес, но что Христос не мог страдать, потому что он был совершенно духовным существом. Вот понятие гностиков. Иисус был человеком, в котором во время крещения сошел Христос, чтобы после оставить его пред агонией и болью креста, болью смерти и погребения. В апокрифическом и гностическом Евангелии Петра вопль Иисуса на кресте описан. «Сила моя, почему ты оставила меня?» Это вопль человека Иисуса, которого оставил Божественный Христос. В апокрифическом и гностическом Евангелии Иоанна Иисус ведет разговор с Иоанном на Елеонской горе во время его распятия, говоря Иоанну, что толпа думает, что его распинает, но в действительности он совсем не страдает. Согласно Цирентия, Симон Киренейский умер на кресте, а совсем не Христос. Как раз эту ересь опровергает апостол Иоанн в первом послании Иоанна в 5 главе в 6 стихе. «Се есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». Гностик готов был согласиться, что Христос Божественный пришел водою, что Он вошел в человека Иисуса при крещении, но Он никогда не согласится, что Христос пришел с кровью в страдание на кресте. По этой причине Евангелие и писатели Нового Завета настаивают постоянно, что Иисус Христос умер и был погребен. Он воистину претерпел смерть во всей ее агонии. Он воистине лежал мертвым во гробе. Гностики ошибались по двум причинам. Они имели неправильное понятие о Боге. Они смотрели на Бога как отделенное и изолированное обособление. Христиане видят Бога как вовлеченную и заботящую любовь. Они имели неправильное понятие о Христе. Они не соглашались принять человечество Христа достаточно серьезно. Христиане верят, что пришествие Христа в человечество было совершенным. Имеется по крайней мере три причины, почему Христос действительно и истинно должен был умереть. Первое. Он должен был перенести окончательное преступление. Если Христос пришел в мир бороться с грехом человека, тогда он должен, так сказать, встретить грех во всем его ужасе в прямом столкновении. Распятие того, кто является воплощенной любовью, неизбежность для греха. Иисус должен был встретить грех и показать, что он не мог сломить его любви и не разрушить его жизни. Второе. Он должен был перенести окончательное человеческое переживание. По отношению к смерти Епикурий сказал, «Все люди живут в неукрепленном городе». Переживание смерти – универсальное и окончательное человеческое переживание. Если Христос должен был войти в человеческое переживание и истинно и совершенно стать человеком, то тогда ему нужно было пережить смерть. Третье. Он должен был выиграть окончательную победу. Если он мог перенести окончательное преступление и выйти из него с непобежденной любовью и неразрушенной жизнью, если он мог встретить смерть в ее ужасе и горечи, тогда он действительно встретил и победил все, что жизнь и смерть могли сделать ему. Его величие находится не в обособлении, а в победе. Итак,